Цепочка бегунов снова приближалась к бараку. 509-й видел, Розен бежит уже последним. Он бросил быстрый взгляд на Нимана, который все еще стоял к ним спиной, потом украдкой огляделся. Из старост бараков никто сюда не смотрит. Все, наоборот, с интересом наблюдают, что Ниман сделает с теми зэками, которым он подставил ножку. Ханке, вытянув шею, даже на шаг вперед вышел из строя. 509-й молниеносно схватил пошатывающегося Розена за рукав, притянул к себе, заслонил и прошептал: «Быстро, прямо беги в барак, спрячься!» За спиной он слышал только хриплое пыхтение, краем глаза уловил едва заметный шнарок, после чего пыхтение стихло. Ниман ничего не заметил. Он все еще не повернулся. И Ханке прозевал. 509-й знал, дверь барака открыта. Надо надеяться, Розен его понял. И еще надо надеяться, что даже если его поймают, Розен его не выдаст. Должен ведь понимать, иначе бы он неминуемо пропал. А так у него теперь появилась надежда. Ниман своих бегунов не пересчитывал. 509-й почувствовал вдруг, что колени у него трясутся, и в горле пересохло, и почему-то кровь забулькала в ушах. Из-под тишка он покосился на Бергера. Тот внешне бесстрастно наблюдал за гурьбой бегущих зэков, которые теперь падали чуть ли не поминутно. По его напряженному лицу нетрудно было догадаться, он-то все видел. Потом 509-й услышал у себя за спиной шепот Лебенталя. «Он в бараке». Дрожь в коленках усилилась. Пришлось ему даже слегка опереться на буфера. Деревянные башмаки, которые выдали части новеньких, валялись уже повсюду. Зэки не привыкли к такой обувке и теряли ее на бегу почем зря. Только двое, отчаянно громыхая подошвами, все еще бежали в башмаках. Ниман протер пенсне. Стекла запотели. Это от жара, который он чувствовал всякий раз, видя смертный страх зэков, когда те падают, пытаются подняться, снова падают, снова встают и, пошатываясь, бегут дальше. Жар шел откуда-то изнутри, но больше всего ощущался в животе и вокруг глаз. Впервые он этот жар почувствовал, когда прибил своего первого жида. Собственно, он и убивать-то не хотел, но потом вдруг что-то нашло. Он всегда был человеком робким, затурканным, и поначалу ему было даже страшно этого жида ударить. Но потом, когда увидел, как тот рухнул на колени и молит о пощаде, он вдруг почувствовал, как становится другим, сильнее, могущественней. Ощутил ток своей крови, горизонт как-то сразу раздвинулся, четырехкомнатная квартира мелкого жидовского портняшки со всем ее буржуазным разложением, с зеленым репсом диванной обивки превратилась вдруг в азиатские степи Чингисхана, и он, обыкновенный приказчик Ниман, стал вдруг хозяином чьей-то судьбы, жизни и смерти. У него была власть. Огромная власть, а этот дурман похлеще всякого зелья, дурман поднимался и окутывал все вокруг, так что первый удар вышел уже сам собой, со свистом опустившись на неожиданно мягкий, податливый череп с жиденькими крашенными волосами. «Отделение, стой!» Зэки не поверили своим ушам. Они-то уж думали, их загонят насмерть. Бараки, плац, люди — все плыло и кружилось перед глазами в сплошной солнечной мгле. Они держались друг за дружку. Протерев пенсне, Ниман вновь водрузил его на переносицу. Ему вдруг стало очень некогда. «Трупы!» — Перенесите сюда!» Все уставились на него в недоумении.